Травы не привлекают, хоть и живые еще, но источают последние запахи. Впереди поднимается ветла, ширококронная, величавая. В стороне кусты калины, гроздья светят сочной алостью. Меж кустов скользнул солнечный блик. Впереди озерцо. Нежданно слетел ветерок, прикоснулся к желтым листьям ветлы, оторвал целую пригоршню, повертел, поиграл, опустил на воду, и они плывут, словно кораблики, и тут же швартуются к веткам водяной чумки, веничкам хвоста, шипам телореза. Чуть отступил от берега кулига стрелолиста, листья, копья и черенки приспущены, но все еще зелены. Майка сживала парочку, вывернув с корнем. Крахмала в корешках стрелолиста, что в картошке даже больше. Поела и снова в путь, в сторону леса. Лес попался смешанный. Уже безлистные рябины, осины. Все поредело, просматривается насквозь. Простор, чистота, воля. Медными кругляшами, слетевшими с берез, увешаны ели, пихты. Под ногами вильчатые ёршики плаунов, перья папоротников, травянистые ветки черничника, сухой шорох листьев да рыжей хвои. А здесь разрезала лес надвое широкая просека с трассой газопровода. Траншея не везде засыпана грунтом. Есть места и с оголенной трубой. На буграх-отвалах что-то поблескивает в лучах предзаката. Там рассыпаны мелко-мелко разбитые стеклышки, приманка для рябчиков, тетеревов, глухарей. Там же крестики, следы и ямки, в которых птицы греблись. А за отвалом бугром, почти у самой стены, просеки, коридоры. Виден шалаш. Внезапно плеснулся оттуда огонь. Громыхнул гром. Выстрела медведица боялась и раньше, когда жила на Буровой. Она уже знала, если огонь, дым и разрывающий уши треск, значит, это большая черная палка. Майка всегда пугалась ее. Пугалась и человека, который держал эту палку в руках. Но сегодня, метнувшись в лес от бугров, от траншеи, она с дымом вонючим, с резью в ушах, ощутила и рези в лопатке. Но рана оказалась легкой. Дробь угодила в мякоть, не задев кости. А вскоре в том же лесу она услышала собачий лай и выстрелы. Перекатное эхо приглушенно ударило по верхушкам деревьев и смолкло. Медведица махнула в сторону просеки. Туда же вынеслась и собака, настигла, хватанула за ногу. Майка, взревев, крутанулась и смаху к березе, что стоит косо в наклон. Схватилась за сук, повисла, как на турнике, подтянулась раз и другой, хочет подобрать ногу к стволу, ничего не выходит, висела-висела, шмякнулась наземь и, дай бог, ноги бежать. Вдогонку ударил выстрел, но поздно, не достал. А собака настигла опять. Лает, осатанела, взахлеб, вцепилась в заднюю ногу, и Майка, тормознув, обернулась, хватанула злюку зубами, мотнула, и та отлетела метров на пять, дико завизжала и тотчас смолкла навсегда. Дав волю лютости, медведица схватила в пасть уже бездыханную Лайку, еще раз мотнула в зубах, словно котенка, и, отшвырнув, кинулась со всех ног на утек, мах за махом, убыстряя и убыстряя свой бег. Предзимье хлынуло ветром, холодом, хмуростью туч. Ветер посрывал последние листья, покрутил, повихрил их с такой шалой силой, будто надумал вышвырнуть, вымести их из лесов начисто и подальше за 3-9 земель. Потом внезапно утих. Сыпанул первый снег за зимок. Ударил и мороз. А через недельку, нате вам, нежданно-негаданно оттепель. Снег на деревьях набух влагой, сползает с ветвей.